Глава 5. Участок встретил своего временного главнокомандующего триумфальным рапортом. Как ни странно, но полиция живет не только логикой. Иногда ножками побегать надо, да лично проверить все углы и закоулки. Благодаря рвению чиновников следы госпожи Москвиной были обнаружены. Оказалось, пропавшая красавица сняла номер в гостинице второго разряда «Белград», из которой переехала в меблированные комнаты Пашковского на Садовой, а из них перебралась на частную квартиру на той же улице. Барышня была жива, здорова, хорошо обеспечена. Пропажа Афины Игнатьевны объяснилась на удивление просто, что и подтверждал соответствующий документ. Только вот один вопрос. Как честно рассказать благородному отцу, какое счастье его ждет? Ванзаров не знал. «Благодарю, господа, вы справились отменно», — печально сказал он. «Ждем новых поручений», — успел за всех господин Редер. «Их не будет. Розыски практически закончены, остались мелкие детали, но я сам справлюсь». Горя желанием служить, что бывает крайне редко, чиновники разошлись по столам. А Родион занялся тем, что любил больше всего, не считая, конечно, варенья. Принялся думать. Не каждому понятна такая страсть. От думанья ничего хорошего не жди. Жить лучше, не думая и не зная. Куда приятней прятаться за иллюзиями, чем знать правду. Лишнее все это для обыденной жизни, а для службы в полиции и подавно. Однако герой наш устроен так хитро и неправильно, так глупо и прямо, что не может отказаться от думанья. И, разумеется, сам себя за это наказывает. Потому как думанье приводит к таким выводам, от которых становится тошно. Но кто сказал, что истина должна быть приятной? Никто такого не говорил. Нет, господа, истина как перец. Обжигает. Родион ощутил это жжение. Известно почти все, только радости от этого никакой. Да какая радость! Невыговариваемая печаль поселилась в стальном сердце. Никакого удовольствия от победы над роком семейства Бородиных не испытал он. И в чем удовольствие? Не в наказании же. Тем более ничего подобного не будет. Вот ведь парадокс. Хочешь раскрыть преступление? Все силы в это вкладываешь, а в одном шаге от триумфа оказываешься по горло в мерзкой тени. Ну ничего. Вытерпит. Дверь участка, ежедневно страдающая от толчков и ударов, снесла еще один, только жалобно застонала. На пороге нарисовался Курочкин, тянувший под руку даму в черном. Филер был настроен решительно, настолько, что при малейшей попытке дамы вырваться применял болевой прием. Пойманная тихо охнула и сдалась окончательно. «Есть!» — закричал Афанасий так, словно смыл вчерашний позор. «Вот, принимайте!» Ванзаров предложил даме стул. Она покорно присела и молча уставилась в пол. Прежде всего, надо было спасать Филера. Курочкина буквально распирала от желания похвастаться. Еще немного, и он бы лопнул. Пришлось выпустить пар немедленно. Захлебываясь словами, Афанасий доложил о подвигах. Прибыв в меблированные комнаты Макарьева, обнаружил в номере липы следы сборов. Вещи, вынутые из шкафов, из полок, в середине комнаты чемоданы. На столе билет на киевский поезд с отправлением завтра утром. «Логично», — сказал Родион, когда поток слов иссяк. Ей в дорогу деньги были нужны. Теперь понятна такая активность. Что же дальше? А дальше Курочкин сел в засаду. Не ел, не пил, только копил злобу. И вот примерно полчаса назад к портье подошла дама, которую Филер сразу узнал. Портье был предупрежден, а потому сказал все как надо. Дама поднялась на этаж и постучала особым образом, не иначе условный знак. Но ей не открыли. Зато подхватили под руку, заявив, что арестована. После возмущений и угроз, как без них, дама затихла и позволила доставить себя в участок. «Блестящий Афанасий Филимонович! Просто великолепно! Неподражаемо!» Похвала, как известно, не бывает лишней. Зардевшись, Курочкин явил скромность. «Пустяковое дело, даже не устал. Если больше не нужен, Пойду напьюсь, а то сутки на нервах». «Только чай в буфете, вы мне еще нужны», — строго ответил Родион и, подождав, пока Филер исчезнет в буфетной, обратился к даме. «В этот раз не стоит отпираться, что оказались случайно или перепутали номер». Дама не сочла нужным отвечать. «Мы с вами так мило общаемся, Аглая Николаевна, а я не знаю, правильно ли к вам обращаюсь. Быть может, надо Глафира Панкратовна? Как вам привычней?» Она тяжко вздохнула. «Я умоляла оставить это дело. Теперь добром не кончится». «Конечно, не кончится», — согласился юный чиновник. «Сегодня ночью погибла Липа». Аглая вздрогнула, словно припечатали раскаленным железом, но сдержалась. Ни крика, ни всхлипа, ни слезинки. «Как это случилось?» — только спросила она. «Подавилась кием». «Это злая шутка?» «Несчастный случай, как и все прочие. Разве не так?» «Вы не знаете, насколько абсурдны ваши подозрения». «В таком случае расскажите, чего я не знаю». Выждав минуту для приличия, Родион продолжил. «Это ведь сущий пустяк. Все остальное уже известно. Например, кто и зачем организовал бильярдную аферу, как и почему погибли Варвара с Тонькой. Я даже знаю, кто убил Марфушу. И вы это прекрасно знаете. Не надо так таращить глаза, они вам еще пригодятся. И это далеко не все, что открыто. Имея дело с семейным роком, приходится быть во всеоружии, чтобы не осталось иллюзий. Знаю про фарфоровую куклу в склепе и фальшивый крест неподалеку. Бедняжка Липа клала цветочки на пустое место». «Что вы от меня хотите?» — глухо спросила Аглая. «Пустяк! Для чего подменили ребенка мертвой куклой?» 45 лет прошло», — словно проверяя себя, сказала няня. «Не представляю, как вы разнюхали. Но раз так...» Филомена Платоновна была безумно влюблена в роскошного господина Аристофана Кивиади. Грек, бильярдист, в 16 лет это простительно. Но Фила настолько потеряла голову, что отдалась ему. Кивиади обещал жениться, рассказывал о своем огромном состоянии. Когда Фила узнала, что беременна, и открылась, грек бежал. Оказалось, у него, кроме долгов, ничего нет. Она хотела наложить на себя руки, но я удержала. И тут... Словно в награду за страдания, Фила познакомилась с Бородиным. Нил Петрович был старше на 30 лет, но влюбился без памяти и сразу сделал предложение. Фила, не раздумывая, согласилась, и как только живот округлился, сообщила радостную весть. Нил был на 7-м небе от счастья. Роды начались раньше срока, как вы понимаете. На всякий случай я позвала не доктора, а знакомую повитуху, и не зря. Ребенок оказался точной копией Кивиади. Ничего общего с бородинской породой. А еще глаза разноцветные. Фила сразу приняла решение дитя спрятать где угодно, а Нилу сообщить, что девочка родилась мертвой. Бедный Нил Петрович так переживал, даже заболел и не пошел на похороны. Так что мы вдвоем управились. Похоронить куклу — это был каприз Филы. Видно, в душе она дочку похоронила. Больше никогда не спрашивала, словно та взаправду умерла. Марфа на мне осталась. А вся любовь Филы досталась нашему обожаемому Нилушке. Родился через год здоровеньким и крепким. Теперь довольны?» «Почти», — согласился Родион. «Осталось выяснить незначительные детали. Где ребенок Марфуши и девочка Липы?» «Марфушин умер при родах», — сказала Аглая, глядя прямо в глаза. «Тельце положила у Обуховской больницы. Так многие делают. Похоронили где-то в общей яме. А Липину девочку я продала». Родиону показалось, что ослышался. «Как это продала?» «Вы еще молодой человек, хоть и в полиции служите». Старуха печально усмехнулась. «Многого не знаете, что в жизни бывает. На ребенка Липы мне сил не хватило. Вот и нашла добрых людей. У нее фамилия приемных родителей. Девочка счастлива и не знает, что она приемный ребенок. Можете резать меня на куски, но я не скажу, кто она. Нельзя взрослой барышне ради вашего любопытства ломать жизнь». «Конечно, не будем», — согласился Ванзаров. «Мы же не звери, а полиция. Но вас спрошу, откуда взялись барышня Варвара и сама Липа? Неужели Филомена Платоновна нагуляла? А то у вас необъяснимая страсть приносить сироток на воспитание в дом терпимости. Помогала людям, как могла. И за это буду расплачиваться вечным спасением души. Но чтобы вы испортили им жизнь своими допросами, как испортили мне, не позволю. Больше от меня ничего не услышите. Больше ничего и не надо. Родион полез за бумагами, словно у него накопилось срочных дел. Вы свободны. Аглая подозрительно насупилась. Я не арестована? Преступлений нет, значит, и ареста не было. Вас доставили в участок для частной беседы. И только. Старуха нерешительно поднялась, словно не веря в чудесное спасение. «Всего доброго», — попрощался Родион и вдруг добавил. «Простите за любопытство, что интересного нашли в учебнике «Судебная медицина» Эммерта? Это же не трагедия Еврипида?» «Люблю почитать на ночь глядя, а то засыпаю плохо», — в задумчивости ответила Аглая и, не прощаясь, покинула участок. Где-то далеко тренькнули колокольчики телефонного аппарата. Трубку снял чиновник Матько, выслушал и в охотку подбежал к столу Ванзарова, чтобы доложить. «Родиона Георгиевича срочно вызывают!»